Глава 20. Кажется, как по команде, женщины потянулись за сигаретами и дружно закурили. Невье предложил сигарету Каролине. В гостиной повисло сизое облако загадочности, но от этой загадочности дурно пахло. Но зачем ей было идти на такой риск? Почему не убить горничную где-нибудь тихо, спокойно, незаметно? — спросила Жаклин. Каролина вернулась на середину гостиной. «Ты говорила, что у мужа Ивон есть любовница, и предположила, что Ивон могла догадываться о том, кто она». Люси потом добавила, что Ивон лапши на уши в этом деле сложно навесить. «Это точно», — улыбнулась Люси. «Она должна была знать». «И она знала». Приехав сюда, Ивон встретил любовницу своего мужа среди гостей и решила, извините за каламбур, убить двух зайцев сразу. Поднявшись после ужина первой к себе в спальню, она подбрасывает бутылек с ядом в спальню любовницы ее мужа, которую, по ее замыслу, должны будут обвинить в неудавшемся на нее покушении и убийстве горничной. «Это на нее похоже», — в очередной раз подтвердила Люси. «Но бросив бутылек под кровать любовницы», — продолжала Каролина, «где его должна была обнаружить полиция, Ивон в спешке не рассчитала силы, и бутылек, прокатившись под кроватью, остался лежать на виду с другой ее стороны. Действовать надо было быстро, времени на проверки не было». И таким образом это предрешило ее судьбу. Хозяйка кровати нашла бутылек с ядом раньше полиции. «Но бутылек с ядом нашли у тебя», — напомнила Николь. «Да, Каро, ты же не любовница мужа Ивон», — поддержала Люси. Каролина улыбнулась подругам. Вернувшись в спальню, где только что побывала Ивон, ее хозяйка находит лежащий на полу бутылек. Она понимает, что от него надо непременно избавиться, но прежде чем сделать это, она оставляет себе одну капсулу, решив с ее помощью освободиться от жены своего любовника. После чего она подкидывает бутылек под кровать, единственной пустой на этот момент спальни. Моей. Напряжение в гостиной стало ощутимым, как будто воздух наполнился электричеством. Присутствующие замерли, пристально вглядываясь друг в друга, словно пытаясь угадать, чьи глаза выдают настоящего убийцу. «Но кто же это? Кто подбросил тебе бутылек?» — с нетерпением спросила Шанталь. Каролина подошла к ней чуть ближе. «Я не сказала?» В притворном упреке Каролина слегка стукнула себя по лбу. «Это была ты, Шанталь?» Взгляды собравшихся устремились на модель, и по гостиной прокатилась волна тихих вздохов. Шанталь приподнялась в кресле, с растерянным видом огляделась и посмотрела на Каролину. Внезапно она закрыла лицо руками и зарыдала. Каролина безучастно ждала остановки лавины эмоций, обрушившейся на модель. Наконец Шанталь подняла на Каролину зареванные глаза. «Чушь! Я никого не убивала! И ничего я никому не подкидывала! С какой стати это была я? Почему ни Люси, ни Жаклин, ни Орлен? Они тоже были наверху? Зачем мне было убивать Ивон?» Шанталь посмотрела на женщин, ища поддержки. «Потому что ты любовница мужа Ивон». Каролина старалась отвечать спокойно. «Несмотря на депутатскую неприкосновенность, я думаю, в этом вопросе он пойдет на сотрудничество с полицией и подтвердит это. У тебя одной был мотив убить Ивон. Именно тебя она увидела среди гостей и хотела обвинить в покушении на нее и в непреднамеренном убийстве Марьяны. Но ты спутал ее планы, подбросив бутылек мне. Более того, ты поставил под удар ее саму. Я помню, как была шокирована Ивон, когда яд нашли у меня. Но я не могла отравить Ивон, ведь она только Орлен к себе подпускала. Она одна приносила ей еду. В слезах оправдывалась Шанталь. Этим ты и воспользовалась. Каролине становилось все труднее сдерживаться, чтобы не сорваться на крик, и она говорила все отчетливее. Нагло, хладнокровно и бессовестно. Ты использовала чувство Орлен для того, чтобы подобраться к Ивон и отравить ее. Именно ты подбросила яд в чай, который Орлен отнесла Ивон. Каролина перевела дыхание. Ведь муж Ивон не был твоим единственным любовником. Шанталь перестала всхлипывать и пристально посмотрела на Каролину. Адвокат смотрела в глаза модели. «Да-да. И думаю, что именно Орлен познакомила тебя с мужем Ивон, потому что с Орлен ты была знакома раньше, хотя я отрицала это». Каролина продолжила с иронией. «Фотограф и модель. Какие далекие профессии. Впрочем, о том, как ты познакомилась с мужем Ивон, он расскажет сам». Шанталь вскочила со своего места. «Почему вы не найдете Орлен и не спросите у нее? Как насчет того, что она пыталась задушить тебя?» Каролина подошла к Шанталь почти вплотную и быстро заговорила, заставляя модель отходить назад под натиском ее слов. «Нет, это ты пыталась задушить меня, думая, что когда возьмут Орлен, мою смерть, естественно, припишут ей. Ты видела, что единственная, кто может помешать тебе уехать отсюда, это была я, и ты решила от меня избавиться. Но Орлен к тому времени была уже мертва». Последние слова Каролины вдолбила Шанталь прямо в лицо. Послышался вздох Элеонор. «Орлен?» — с горечью произнесла Николь. «Как мертва?» Похоже, Шанталь была по-настоящему потрясена. Она опустилась в кресло и безучастно посмотрела себе под ноги. Мысли побежали у нее в голове, не давая словам Каролины пробиться сквозь них до ее мозга, занятого лихорадочным поиском выхода при сложившихся обстоятельствах. Она приняла смертельную дозу снотворного. «Тебе кажется, это похоже на хладнокровного убийцу, который только что отравил свою жертву?» Шанталь не обращала внимания на слова адвоката. «Как это было? Как тебе удалось подбросить яд в чашку Ивон? Объятие? Поцелуй?» Каролина продолжала наступление. «Ты дождалась Орлен, когда она несла чай Ивон, отвлекла на секунду ее внимание и бросила в чашку яд. Так Орлен, не подозревая, стала инструментом в руках настоящего убийцы». «Это была ее идея!» — закричала Шанталь. Она заговорила быстрее. «Она сказала, что настоящего убийцу все равно найдут, и ему будет не отвертеться. Она убила Ивон из-за меня. Я никогда не прикасалась ни к каким бутылькам. Это все сделала Орлен». «Орлен умерла из-за тебя», — выделила каждое слово Каролина. Она глубоко вздохнула и продолжала спокойнее. «Не боязнь быть раскрытой или наказание за преступление, которого она не совершала, привела ее к самоубийству. А предательство, предательство со стороны человека, которого она любила. Потрясение, которое она должна была испытать, поняв, с какой легкостью этот человек, воспользовавшись ее чувством, сделал из нее убийцу». Каролина сделала паузу. «Ты виновна в ее смерти. И продолжаешь поливать ее грязью, чтобы спасти свою вонючую шкурку». «Но у меня не было яда», — вдруг по-детски наивно произнесла Шанталь. Каролина подошла к инспектору. «У меня есть для тебя новость. На бутыльке, который ты тщательно обтерла, прежде чем мне его подкинуть, все-таки остались отпечатки. На горлышке, за которое ты взялась, чтобы вытрясти капсулу». Шанталь насторожилась. «Потом ты завернула пробку и протерла бутылек. Но отпечатки под пробкой сохранились». «Отпечатки из-за резьбы трудночитаемые, но прекрасно подходят для опознания», — подтвердил инспектор. Каролина взглянула на него со скрытым восхищением. В гостиной было тихо. Наконец Шанталь закурила. Вальяжно развалившись в кресле, она глубоко затянулась и выпустила дым в потолок, глядя на серую стройку. Потом она закрыла глаза и вздохнула. «Так глупо!» По-философски размышляя, произнесла она, потом с досадой повторила. «Так глупо!» Шанталь посмотрела на Каролину. «Я очень спешила, но я старалась». Как бы оправдываясь, улыбнулась она и пожала плечами. Помедлив, спросила. «Похоже, мне понадобится адвокат. Как насчет...» Каролина не дала ей договорить. «Я уже занята». «Дай угадаю», — усмехнулась Шанталь. «Ты права». Шанталь и мужская половина постояльцев шато покинули гостиную. Каролина подсела к подругам. К потолку снова взвелось сизое облако дыма. В гостиную вошел Люка с подносом. «Оперативно!» — с явным удовлетворением воскликнула Люси. Мажордом поставил перед подругами бокалы, разлил коньяк и поставил поднос с закуской и бутылкой на стол. «Спасибо, Люка. Можешь быть свободен», — сказала Элеонор. Люка поклонился и ушел. «И я не пойму, почему же Ивон сразу не сказала, что Шанталь — любовница ее мужа и хочет ее смерти?» Люси потянулась за бокалом. «Из-за разговора за ужином перед убийством Марьяны». Каролина взяла бокал, сделала небольшой глоток. «Помните, в тот вечер за столом Элеонор рассказала, что ее мужу вдруг захотелось детей? Тогда Шанталь спросила, почему бы им не усыновить кого-нибудь. Ивон могла предполагать, что ее муж мог разболтать любовнице о происхождении сына, и, защищаясь, Шанталь сама могла бы обвинить Ивон в убийстве Марьяны. Поэтому Ивон хотела, чтобы Шанталь взяли с вещественным доказательством. Ведь что бы Шанталь потом ни говорила, все выглядело бы совсем в другом свете», — сказала Николь. «Да. Вот тогда бы Ивон и сказала, что Шанталь — любовница ее мужа и пытался травить ее. Но я уверена, наша модель-убийца ничего не знала о сыне Ивон. Вернее, Марьяны». Каролина загасила сигарету. «А как ты узнала, что любовница мужа Ивон — Шанталь?» — поинтересовалась у Каролины Жаклин. «Так у меня больше никого не оставалось. Люси, Ники и Элеонор исключались. А ты сама искала эту любовницу». «А насчет Шантали Орлен?» — добавила журналистка. «Это у нас Ники мастер. Она голоса слышит. Она тебе расскажет», — решила отшутиться Каролина, пока беседа не перешла в интервью. В гостиную вошел инспектор. «Ваш трюк с отпечатками был великолепен», — Навье поклонился Каролине. «Спасибо, что подыграли мне, инспектор». Каролина наклонила голову в легком ответном жесте. Это был чистый экспромт. «Как?» — выразил Люси всеобщее потрясение. «Да-да, бутылек был прекрасно вытерт. На нем не было абсолютно никаких отпечатков», — подтвердил инспектор. «Когда ваша подруга заявила о том, что Шанталь оставила пальчики на горлышке, я решил подыграть ей, добавив, так скажем, официальности ее заявлению. И это тоже была совершенная импровизация». «Именно этого я от вас и ждала, инспектор, когда подошла к вам», — улыбнулась Каролина. «За это надо выпить», — воскликнула Люси. «Вы к нам присоединитесь, инспектор?» — добавила Элеонор и лукаво улыбнулась. «С удовольствием, графиня!» — Невье улыбнулся в ответ. Женщины, не сговариваясь, повернулись в сторону кухни и дружно крикнули. «Люка!»